Глава 16. Возможность заполучить свидетеля убийства Кураши оживила работу следственной группы. Ее руководитель Барлоу, обзвонив всех своих людей, раздала указания. Каждого, кто контактировал с Кураши, следует с настоящего момента считать возможным свидетелем его убийства. Они все должны представить подтвержденное алиби. За теми же, кто был в тот вечер на Нези, необходимо установить наблюдение. Барбара, как и обещала Эмили, позвонила в дактилоскопическую картотеку в Лондон и, используя свои знакомства, постаралась ускорить идентификацию отпечатков пальцев, найденных на Ниссане. Она не очень рассчитывала на результаты, понимая, что идентификация возможна только если человека, оставившего отпечатки, уже когда-то задерживали, и его дело хранится в одном из подразделений полиции. А это невероятная удача. Будет установлена личность подозреваемого. А значит, вместо сплошных домыслов и предположений, существующих на данный момент, появится что-то конкретное. Сотрудники вспомогательной службы отнюдь не приветствовали вмешательство в их работу представителей других подразделений полиции. Поэтому, чтобы продвинуть дело, она сообщила, что в городе вот-вот начнутся беспорядки. Пакистанская община готова выйти на улицы. Закончила она просьбу словами: «Мы здесь сидим на пороховой бочке, и спасти нас может только ваша помощь». Они все поняли и выразили желание закончить работу еще до заката солнца в первый же день проведения расследования. Однако сержант должна учесть одно немаловажное обстоятельство. Ежедневно они могут просматривать строго определенное число отпечатков. «Мы не можем допустить ошибку», — поучительным речитативом сообщил ей начальник картотеки, в результате которой виновный может остаться безнаказанным, а невиновный будет несправедливо осужден на основании данного нами заключения. «Он прав. Тысячу раз прав», — подумала Барбара. Она попросила его сделать все возможное и направилась в офис Эмили. «Мне жаль, но уговорщица из меня, в общем-то, никакая», — откровенно призналась Барбара. «Правда, они обещали постараться». «А как вообще обстоят наши дела?» Склонившись над какой-то папкой, Эмили просматривала ее содержимое. «Кураши», — сказала она, кладя фото на стол. Барбара узнала фотографию, напечатанную в газете. На ней Кураши выглядел печальным и каким-то безобидно добрым. «Если Тревор Раддок говорит правду о Кураши и его гомосексуальных пристрастиях, то у нас есть шанс, что кто-нибудь видел его на рыночной площади в Клактоне. А если видел его, то мог видеть и нашего потенциального свидетеля. Барб, мне необходим этот свидетель. Если, конечно, Раддок говорит правду». «Если». Задумчиво согласилась Барбара. «У него самого был мотив убить Кураши, и я пока что не проверила его алиби. Мне необходимо побывать у него на работе и посмотреть карточку регистрации за последнюю неделю, и надо поговорить с Рэйчел. К ней, как ни странно, сходится множество нитей». Эмили одобрила ее намерение. Со своей стороны она также будет разрабатывать версию, связанную с гомосексуальностью убитого. Необходимо поработать на рыночной площади и выйти, наконец, на Фахда Кумара. Так что все дороги, похоже, ведут в Клактон. И она хочет прогуляться по всем этим дорогам. Если этот свидетель существует, то он ключевая фигура в деле, — заключила она. Они расстались на тропинке, бегущей к бетонированной площадке, где в прежние времена находилась стоянка служебных машин. Часть площадки занимал ангар из рифленых металлических листов. Это был склад вещественных доказательств. Дежурный, в рубашке с короткими рукавами и с голубым влажным от пота носовым платком на голове, сидел на стуле в дверях. Когда они поравнялись с ним, он был занят тем, что сверял содержимое пакетов вещдоков с описями. Окружающая его температура приближалась к той, которая необходима для поджаривания бекона на решетке. Бедный парень, посочувствовала ему Барбара. Худшей работы не придумаешь. За то время, пока они находились в здании управления полиции, ее мини так сильно нагрелось внутри, что в ней было трудно дышать. Рулевое колесо обжигало ладони, а обивка сидений жгла тело даже через одежду. Посмотрев на часы, Барбара с удивлением отметила, что нет еще и полудня. Она почти не сомневалась, что к 2 часам дня превратится в пережаренную баранью ножку к воскресному обеду. Когда она добралась до магазина драгоценностей и бижутерии «Рекон», он был уже открыт. Через раскрытую дверь Барбара увидела, что Конни Уинфилд и ее дочь заняты работой. Они разбирали новые поступления бус, ожерелья и сережек и выкладывали образцы в витрине. Вынимали изделия из коробок, развешивали их на старинном раздвижном экране, обтянутом кремового цвета бархатом. Некоторое время Барбара незаметно наблюдала за ними и невольно отметила, что они работали молча, и молчание это было напряженно враждебным. Мать то и дело бросала на Рэйчел злобные взгляды, в ответ на которые на лице дочери появлялось надменное выражение. Она давала понять, что неприязненное отношение матери ей безразлично. Барбара поздоровалась, и обе женщины разом подняли головы. Ответила ей только Конни. «С моей стороны было бы наивно предположить, что вы пришли к нам за покупками». Она подошла к прилавку, где на краю пепельницы в форме полумесяца дымилась зажженная сигарета. Стряхнув пепел, она затянулась. Сквозь завитки дыма Конни настороженным взглядом следила за Барбарой. «Я хотела бы поговорить с Рэйчел», — объявила Барбара. «Пожалуйста. Желаю вам успеха. Я и сама хотела поговорить с этой распутной дурой, но у меня ничего не получилось. Попытайтесь. Может, у вас выйдет. Хотя я не думаю, что вам удастся у нее что-то узнать». Барбаре не хотелось, чтобы при их разговоре присутствовала мать, поэтому она предложила: «Рэйчел, давайте выйдем из магазина. А еще лучше пройдемся». «Это еще почему?» — вспылила Конни. «Не помню, чтобы я разрешила ей прекратить работу и куда-то идти. У нас много дел. Все, что вам необходимо сказать ей, вы можете сказать и здесь. А мы тем временем будем распаковывать товар». Рэйчел повесила ожерелье, которое держала в руках, на последний свободный крючок раздвижного экрана. Конни, очевидно, поняла смысл, который дочь вложила в это движение. «Рэйчел Лин, не смей даже и думать. Мы можем пройтись по парку», — сказала Рэйчел, обращаясь к Барбаре. «Это недалеко, и я думаю, мы уложимся в мой перерыв». «Рэйчел Лин!» Рэйчел, казалось, оглохла. Выйдя из магазина, она, не оглядываясь, пошла по тротуару. Барбара слышала, как Конни еще раз истерически выкрикнула имя дочери. Затем еще, но уже умоляюще. Но Рэйчел твердой походкой шла в направлении Балфорд-Роуд. Парк, в который они направлялись, представлял собой обыкновенный квадратный газон с выжженной солнцем травой, расположенный позади церкви святого Иоанна. Он был окружен свежевыкрашенной в черный цвет чугунной оградой, но ворота были открыты настежь. Над ними была укреплена вывеска, приглашающая всех заходить в Фалак-Дедар-парк. «Мусульманское имя», — ответила про себя Барбара, и задумалась, не является ли это свидетельством вторжения азиатской общины в Балфорд-Ленес. По дорожке, проложенной по периметру парка, они дошли до скамейки, на которую падала кружевная тень от стоящего рядом ракитника, усыпанного желтыми цветами. В центре парка стоял фонтан, скульптура девушки в чедре с кувшином в руке Из горлышка лилась тонкая струйка воды в стоящую у ног девушки чашу, морскую раковину. Расправив тонкую полупрозрачную юбку, Рэйчел села и принялась внимательно изучать фонтан, не взглянув на Барбару. Барбара сказала ей о цели разговора. Необходимо выяснить, где она была вечером в предыдущую пятницу. Всего 4 дня назад, сосчитала она в уме, на тот случай, если девушка решит притвориться забывчивой. За такое короткое время события вряд ли навечно сотрутся из памяти, мысленно решила она. Рэйчел, по всей вероятности, обладала способностью к умозаключениям. «Вы хотите знать, — спросила она, — где я была в ночь, когда убили Хайтама?» Барбара подтвердила предположение и добавила: «Ваше имя не однажды упоминалось в ходе расследования, Рэйчел. Я не хотела в присутствии вашей матери вдаваться в подробности». «Спасибо», — кивнула Рэйчел. «Но, как вы, наверное, сами понимаете, мало хорошего в том, что ваше имя всплывает в ходе расследования убийства». «Курите?» Отрицательно покачав головой и снова уставившись на фонтан, Рэйчел сказала: «Я была с Тревором Раддоком. Он работает на пирсе. Да вы его уже знаете. Прошлым вечером он сказал мне, что вы уже говорили с ним». Она провела рукой по вышитой голове павлина на юбке. Сняв со спины рюкзак, Барбара вынула блокнот. Пролистав его, она нашла страницу с записями, сделанными при встрече с Тревором Раддоком. Глядя в блокнот, она боковым зрением перехватила направленный на нее взгляд Рэйчел. Рука девушки, двигавшаяся сверху вниз по узору на юбке, замерла, словно ей вдруг стало понятно, что она может выдать себя любым движением. Восстановив в памяти то, что она узнала от Тревора о вечере, проведенном с Рэйчел, она повернулась к девушке. «Тревор Раддок уверяет, — сказала она, — что вы были с ним. Хотя он слегка путается в деталях. И именно эти детали я пытаюсь уточнить. Надеюсь, что вы поможете мне представить ситуацию во всех подробностях. Но я не знаю, как. Это просто». Держа карандаш наготове, Барбара спросила: «Чем вы с ним занимались?» «Чем занимались?» «Да. Вечером в пятницу заходили куда-нибудь поесть, выпить кофе, в кино. Может быть, заглянули куда-нибудь по пути». Рэйчел сжала двумя пальцами украшенную короной голову павлина. «Вы, наверное, шутите?» — спросила она с ядовитой усмешкой. «Думаю, Трев сказал вам, куда мы пошли». «Он-то, конечно, сказал», — согласилась Барбара. «Но я, если вы не возражаете, хотела бы услышать вашу версию». «А если я возражаю?» «Можно, конечно, но возражение не лучший вариант поведения при расследовании убийства. В этом случае проще говорить правду, потому что если вы лжете, детективы обязательно захотят узнать, по какой причине, и они не отстанут от вас, пока не докопаются до нее». Пальцы девушки вцепились в юбку мертвой хваткой. «Будь вышитый павлин живым, — подумала Барбара, — он сейчас бы испустил дух». «Рэйчел», — обратилась к девушке Барбара, — «вам нехорошо? Если хотите, я отпущу вас обратно в магазин, чтобы вы могли все обдумать перед тем, как мы начнем разговор. Вы можете посоветоваться с мамой. Ваша мама, видимо, все еще волнуется из-за нашей вчерашней беседы с вами. Я не сомневаюсь. Если вы расскажете ей, что копов интересует, где вы были в ночь убийства, она поможет вам советом, как себя вести и что говорить». «Разве не ваша мама сказала мне вчера о том, что вы...» «Хорошо». По всей вероятности, Рэйчел не хотела, чтобы Барбара развивала мысли о пользе материнских советов в сложившейся ситуации. «То, что он сказал, правда. Что еще?» «Вы это хотели услышать от меня?» «Рэйчел, мне необходимо знать факты. Где вы и Тревор были вечером в пятницу. Там, где он сказал, там и были. В одном из домиков на побережье. Там мы проводим большинство пятничных вечеров. Потому что там, когда стемнеет, никого нет. И некому подсматривать, с кем Тревор Раддок решил позаниматься оральным сексом. Вот. Вы это хотели узнать? Девушка повернула голову и смотрела сейчас в упор на Барбару. Она покраснела до корней волос. Яркие, безжалостные лучи полуденного солнца жесточайшей подробностью высвечивали все неправильности ее лица. И Барбара невольно вспомнила документальный фильм BBC, объясняющий, что такое красота в восприятии человеческого глаза. Симметрия. К такому заключению пришли авторы фильма. Homo sapiens генетически запрограммирован на то, чтобы восхищаться симметрией. Если это действительно так, подумала Барбара, у Рэйчел Уинфилд нет ни единого шанса. Барбара вздохнула. Она хотела сказать девушке, что совсем не обязательно жить так, как та живет. Но что она могла предложить взамен? Жизнь одинокой женщины? «Признаться», — после паузы сказала Барбара, — «меня не сильно интересует, чем вы с Тревором занимались». «Это ваше дело, Рэйчел. Если общение с ним доставляет вам удовольствие, радует, Бога ради. Если нет, прекращайте эти дела». «Радует», — вызывающе объявил Рэйчел. «Действительно радует. Ну и отлично», — пожала плечами Барбара. «Так в какое время вы почувствовали себя настолько радостной, что решили пойти домой? Тревор сказал, что в половине двенадцатого». «А вы как считаете?» Рэйчел пристально посмотрел на нее. Барбара отметила про себя, что девушка закусила нижнюю губу. «Ну так как?» — спросила Барбара. «Либо вы были вместе до половины двенадцатого, либо нет». Она не стала продолжать фразу, видя, что Рэйчел и так все поняла. «Если Тревор Раддок уже говорил с ней, то наверняка дал ей понять, что если она не подтвердит во всех подробностях его показания, то он сразу же становится подозреваемым». Рэйчел, отвернувшись от Барбары, вновь стала смотреть на фонтан. Девушка с кувшином была гибкой и грациозной. Черты ее склоненного к земле лица были совершенны. Маленькие кисти и ступни, выглядывавшие из-под закрывающей все тело одежды, были изящными, как все ее тело. Глядя на статую, Рэйчел Уинфилд, казалось, собирается с мыслями. После недолгой паузы она сказала: «В 10 часов. Я пришла домой около 10 часов. Вы уверены, что это так? Вы смотрели на часы? Вы не могли перепутать время?» Рэйчел усмехнулась. «Вы знаете, сколько нужно времени, чтобы сделать минет? Когда вашему парню ничего, кроме этого, не надо. Поверьте мне, много времени не потребуется».